Сидел Христос с учениками на Елеоне, а пред Ним стоял за крепкими стенами великий град Иерусалим. Священный город красовался в садах, пестревших здесь и там. А над домами возвышался, как царь, величественный храм. И, указав на храм о здание, Христос сказал ученикам: «Настанет день до основания, враги разрушат этот храм. Наступит время войн кровавых, и мор, и голод подойдет. По прихотям царей лукавых народ восстанет на народ. И будет ужас и смятение, и мор, и голод подойдет. На вас жестокое гонение воздвигнут люди за меня, и предадут на поругание, в темницах будут содержать. Без сожаления, сострадания вас будут бить и распинать. Без сожаления, сострадания вас будут бить и распинать. Не ужасайтесь, не ропщите в то время, дети вы мои. Мучения твердо вы сносите во имя правды и любви. Мучения твердо вы сносите во имя правды и любви. Мое великое учение воспримет мир и племена, произнесут с благоговением страдальцев первых имена, произнесут с благоговением страдальцев первых имена.